Мысль есть энергия, порождаемая сущностями, способными мыслить. Неверно будет сказать, что эта энергия порождается только мозгом, ибо развоплощенцы его не имеют, но способности порождать мысль не утрачивают. Эта энергия выливается в форму, соответствующую содержанию мысли. И тогда мысль становится существом мысленного плана со всеми признаками самодовлеющего существования. Даже мимолетная, но определенная мысль может надолго окрашивать состояние сознания, пульсируя около своего породителя, если касалось его, или около того, кому была сознательно или бессознательно послана. Мысль может тревожить, мысль может успокаивать, мысль может действовать яро по заложенному в ней импульсу или сознательному волевому приказу. Действует мысль постоянно, пока не исчерпывается энергия, заложенная в ней. Мысль может охранять как страж верный. Можно волею ответственно создавать мысли, имеющие точно определенное и строго ограниченное назначение. Мысль добрая, посланная с благой целью, будет благословением для получившего ее. Мысли являются также благословением или проклятием для породившего их сознания. Мыслью можно себя оградить от сторонних воздействий и от воздействия своих собственных незадачливых мыслей. Контроль над мышлением имеет гораздо более широкое значение и применение, чем это может казаться человеку, неискушенному в многообразии проявлений мыслительной энергии. Можно окружить себя мыслями бодрости, здоровья, устремления, силы, стойкости, уверенности и победы, а можно и наоборот. В своем собственном микрокосме, где безраздельно царствует мысль, мыслью можно создавать любое состояние духа. Полагать, что эти процессы должны идти автоматически, без сознательного вмешательства воли, и отдавать сознание свое произвольному течению мыслей, будет ошибкой, чреватой самыми нежелательными следствиями. Прежде всего, следует твердо усвоить, что человек, прирожденный творец мысли, то есть мыслитель, может творить мысли по своей воле, и мысли такие, которые по характеру своему и силе воздействия будут носить положительный смысл, то есть будут светоносны. Мысль уныния, отчаяния, безнадежности, недовольства, страха, осуждения, беспокойства, раздражения не будет уже светоносной. Светлое сознание порождает мысли света, темное – тьмы. Промежуточных ступеней между этими полюсами бесконечное множество, но определяется мысль по своей светотени. Неплохой человек, допуская мысли уныния или отчаяния, не свет творит свои мысли, но тьму. Контроль над мыслью требует, чтобы мыслитель отдавал себе отчет, какого рода мысль порождает он в каждый данный момент. Независимо от внешних условий, мыслью можно светить или темнить окружающее и всех, кто находится около. Но сфера воздействия мысли широка, и вред просачивается далеко, если мысль не от света. Тот, кто хочет к свету подняться, должен мысль соблюсти. Повторяю, внешние условия не имеют при этом никакого значения, ибо истинный носитель света – свет своей мыслью несет при любых сочетаниях внешних обстоятельств. Этим достигается двойная победа над собою и над тьмою. Внутри мыслью добывается эта победа. Все внешнее можно оставить в покое и волю направить на состояние мысли. Борьба не с тем, что вовне, но с тем, что внутри, что мыслью преодолевается. Светоносный и сильный.